Глава 23. Софья. Софи. Чей-то голос ласкал слух, проникая сквозь туманную дымку в помрачненное сознание. Ника пошевелила онемевшими пальцами и только после этого почувствовала, что ее щеки касается чья-то горячая ладонь. Она поморщилась и открыла глаза. «Ника, очнись!» Темные с синими переливами глаза смотрели на нее с тревогой и нежностью. «Что происходит?» Она испуганно отбросила руку Влада от своего лица и попыталась сесть. «Где я?» «В моем доме», — горько усмехнулся хозяин и помог принять вертикальное положение. Рядом с виноватым выражением лица переминалась с ноги на ногу девчонка горничная. Раз взглянув на нее, Ника поняла. «Расскажи она Гордееву о случившемся. Бедняжка просто удавится. Столько страха таилось в ее глазах». Впрочем, резона рассказывать правду не было. «Кажется, мне стало плохо, и я отключилась». Выдвинула она худо-бедно безопасную версию и отсела подальше от Влада. «Мне жаль, что я напугала вашу прислугу». Влад кивком отослал девушку из гостиной и пристально всмотрелся в бледное лицо Доминики. «Уверена, что все в порядке?» «Да, только пить хочется. Наверное, мне лучше спуститься на кухню». Влад покачал головой и молча подошел к столику у камина. Налил из графина воду и, вернувшись, протянул стакан. «Выпей. Тебе ни к чему ходить по дому в таком состоянии». Ника сделала несколько осторожных глотков. Вода оказалась мягкой, словно бархатистой, и по телу разлилось приятное тепло. «Ну как, лучше?» Влад улыбался. На секунду ей показалась знакома эта улыбка. Такая искренняя, чистая, светлая, будто принадлежащая кому-то близкому и родному. Ника мысленно провела пальцами по мягким губам и улыбнулась в ответ. «Лучше». Она смущенно отвела взгляд и сосредоточенно уставилась на собственные пальцы, сцепленные вокруг стакана. «Что за нелепые фантазии? Гордеев чужой человек, и их ничего не связывает. Простые рабочие отношения. Тогда откуда взялось ощущение близости?» Перед внутренним взором всплыл загадочный портрет. «Господи, да чего же они похожи? Мужчина, взиравший на нее сквозь пустоты времен, и Влад. Их чувственные губы, изогнутые в мягкой улыбке, были точной копией друг друга». Она с нескрываемым удивлением уставилась на живое подтверждение своих мыслей. «Да. Сейчас она ясно видела это поразительное сходство. Мужчина на портрете никакой не предок Влада. Он и есть Влад. Но как такое возможно? Не чертов же он Дункан Маклауд?» «Полагаю, у тебя накопились вопросы», — мягко уточнил он. Ника испуганно посмотрела в сияющие глаза. «Да чего же они проницательны? Или у нее на лице все написано?» Она инстинктивно покосилась на камин, пытаясь понять, догадался ли Гордеев о ее дерзком вторжении в тайное убежище. «Всего один», — солгала она. «Что я здесь делаю?» Влад усмехнулся. «Резонный вопрос, что ж отвечу. Сегодня ты здесь в статусе...» — он на секунду замешкался. «В статусе хозяйки. Так что можешь не напрягаться, приказаний не будет». Он с явным удовольствием наблюдал за сменой эмоций на ее лице. В конце концов, так и не справившись с охватившим ее волнением, Ника густо покраснела. Такого она не ожидала даже от Гордеева. «Что за дурацкие игры у вас? К чему весь этот фарс?» «Ты ведь успела побывать в подземелье?» Вместо прямого ответа Влад перешел в наступление. Ника вздрогнула и отвела взгляд. «Черт бы его побрал! Ну как он обо всем узнает?» «Я случайно». «Перестань оправдываться. Я же сказал тебе, сегодня ты хозяйка поместья. К тому же ты не случайно попала туда». «Вот это уже любопытненько. Значит, подстава?» «Ты должна была увидеть то, что ты увидела. Я надеялся, это поможет тебе вспомнить». «Вспомнить что?» Ника заметно нервничала. Несмотря на свое любопытство и недавнее желание открыть чужую тайну, она вдруг поняла, что не хочет больше ничего знать. Ничего. Ведь одно дело играть в мисс Марпл, собирая чужие секреты по крупицам, и совсем другое — услышать от самого хозяина страшную тайну, хранящуюся в темнице старого поместья. В том, что тайна именно страшная, Ника почему-то не сомневалась. А чего стоил этот намек, что, ко всему прочему, она должна что-то вспомнить? Влад печально вздохнул. Я должен был попытаться. В любом случае, пришло время кое с кем встретиться. Он протянул руку, приглашая ее встать. Мгновение Ника колебалась, решая, стоит ли довериться этому чокнутому потомку древнего рода, и, решив, что выбор невелик, коснулась открытой ладони. И снова ее охватило волнение на пару со странным ощущением влечения к этому человеку. Господи, во что она впуталась? Не стоит так волноваться. Влад мягко притянул ее к себе и провел пальцами по волосам. «Ты такая красивая, моя Со!» Он оборвал себя на полуслове, но Ника вдруг поняла, что он хотел сказать. «Господи! Да он свихнулся! Гордеев — чокнутый псих! Он вообразил, будто он и есть Гордий, а она его Софья!» Сердце испуганно замерло, а затем зашлось в бешеном ритме. «Я не она!» Хотела крикнуть ему в лицо, но вместо этого с глухим стоном припала к широкой груди и расплакалась. «Я хочу уйти», — всхлипывала сквозь рыдание. «Я не хочу ничего знать». «Ты должна, Ника. Поверь, это очень важно». Влад крепко прижимал ее к себе, гладя по волосам и качая в объятиях, словно маленького испуганного ребенка. «Я помогу тебе, слышишь? С этой минуты я буду рядом с тобой всегда». Всегда. Вечно. Как ни странно, эти слова успокоили ее. Сердце наполнилось тихим, безмятежным счастьем, какое охватывает странника, вернувшегося, наконец, под крышу родного дома. Ника вдохнула мягкий аромат мужского тела, и в животе образовалось сладостное томление. «Идем». Влад мягко отстранил ее и легонько коснулся губами ее губ. «Наш гость давно уже ждет». Ника коротко кивнула, доверчиво глядя в искрящиеся синевой глаза. Она больше не боялась. Откуда-то из глубин подсознания вынырнуло понимание, что вся ее жизнь напрямую связана с тем, что ей предстоит узнать или вспомнить.